Глава 51. Бабушка. Дверь нашей квартиры не закрыта до конца. Яся, черт тебя возьми, сказал же запирать. Удушливая паника на секунду поглощает полностью. А вдруг ее там уже нет? Я этого Бориса пополам сломаю, если он посмел. Медленно тяну на себя. Опачки. Та самая женщина, которой я помог с сумкой. «Ну а чего ты его? Одними кексами собралась кормить? Парень в соревновании едет!» «Ну...» – озадаченно хмурится Яська. «У нас еще салатики и протеиновый коктейль». «Кто?» – уничижительно уточняет. «Ой, ба!» – закатывает Яся глаза. «Ваня хотел кексы!» «Ну, так, наверное, на десерт, нет?» «Разбирай сумки, салатик у нее». «Ой, бестолковая ты, Яська, девка. Привыкла со своей жертвой репетиторов в ресторане все заказывать. Внука мне голодом уморишь». «Бабушка? Моя?» Настороженно делаю шаг в квартиру, закрываю за собой дверь. Неожиданно. И в груди все сжимается от неопределенности. Не знаю, чего и ожидать. Может, хватит мне пока родственников? Как-то у нас не срастается. У Яси негромко играет музыка. Бабушка сидит спиной ко мне. В прихожей свет выключен. Я едва гашу порыв. Оставить цветок и уйти прогуляться, пока они пообщаются. Но это невежливо. Чего он только в тебе нашел? Тощая, вредная к тому же, бездельница и неумеха. Неправда. Смеется Яся. «Я не тощая!» «В трусах ходишь, штаны сваливаются!» Сварливо. «Это шорты, ба!» «Здравствуйте!» Скидываю рюкзак к стене. Яська, вскрикнув, роняет баночку с вареньем. Бабушка успевает придержать. «Иван!» Подбегая, вжимается в меня Яся и разворачивается в руках, словно хвастаясь. Бабушка застывает на моем лице взглядом. «Ярославна не бездельница», — обнимаю за плечи. «Правильно, защищай ее», — вздыхает. «Ее все ругают, а ты защищай», — подперев щеку рукой, блуждает по мне взглядом. «Похож, как я сразу не догадалась». «Зато непредвзято познакомились», — пожимая плечами. «Отдаю Ясе цветок». «Это тебе», — шепчу на ушко. Чмок в подбородок. «Ну что, опальные наследники, мне через 2 часа на поезд. Давайте знакомиться чуть шустрее». «Так быстро?» — хмурюсь я. «Становится еще более неловко. Я не гостеприимен, поэтому...» «У меня свора собак и кошек. Яська маленькая всех с округи перетаскала. Мне их оставить не на кого. Сами приезжайте, как время будет. 4 часа на поезде». Стол потихоньку заполняется всякими баночками. Масло, сметана, баклажаны с чесноком, яйца домашние, солонина, помидоры, домашняя колбаса, варенье, зелень. Как только она это дотащила. «Все такое вредное». Облизываясь, открывает Яся банку с клубничным. Съедает 2 ложки. «Это у вас в магазинах вредное, а у меня только полезное», – ворчит бабушка. «В моей колбасе, кроме мяса, только мясо», – разворачивает она фольгу. От запаха урчит желудок. «Я рад, что бабушка не поднимает нашу больную тему. Ну, может, пока». Если и она начнет нас нравоучать, Яся, отрезав, засовывает мне в рот ломтик колбасы. Вкусно. Из-за того, что не курю, есть хочется просто все время. Да и в минус я рухнул прилично, так что пару дней можно отрываться. Пока переодеваюсь, Яся крутится рядышком, а бабушка варит молодую картошку. «Сейчас слюнями все забрызгаю», смеясь, признаюсь я. «Яся!» Требовательно зовет ее. «Режь давай все. Волосы собери». «Давайте я порежу». Иду к ним. У Яськи и так морковная травма до сих пор не зажила. А ты присядь, сама она справится. Симулирует тут беспомощность. Стула у нас всего два. И Яся сначала приземляется ко мне на подставленное ей бедро, но бабушка ее сгоняет. «Дай парню поесть. Посуду пока помой». «Ну, ба!» — стаскивает она колбасу. «Не ба!» Но все это как-то по-уютному, и Яська не парится. Змеищу не включает. Таскает из моей тарелки кусочки. Бабушка расспрашивает меня про интернат. Сухо рассказываю, кивает. «В общем, вот», — достает бумаги. «Живу я в деревне и оттуда уже никуда не поеду». Отдает один файл мне в руки, второй Ясе. «Стоит она, давно заброшенная, без дела. Только плачу за нее. Мне обуза, а вам помощь. Внука у меня два, разберетесь. Ну и в гости жду». Начинает собираться. Опускаю взгляд на бумаги. Пакет документов на квартиру. Дарение. Наполовину квартиры мне, наполовину, видимо, Ясе. Растерянно держу в руках, не зная, как реагировать. «Мы приедем», — обещает ей Яся. «Как у Ивана выходные будут». Читаю в документах ее имя, понимая, что даже не спросил. «Мария Федоровна», — поднимаюсь я. «Бабушкой зови», — забирает пустую сумку. «Ба», — перебивает меня Яся, кусая губы. «А папа тебе про нас что сказал?» «У папы твоего проблемы с детьми. Пусть решает. А у меня проблем с внуками нет». Категорично. «Спасибо, ба», — пища обнимает ее Яська. «Ну все, не висни». Кратко попрощавшись, уходит. А я стою и понимаю, что не отказался.